Охранявшие плацдарм легионеры сначала подумали, что ветер гонит новые шлейфы черного дыма от пожаров в их сторону. Затем один из воинов заметил, что тучи движутся в обратную сторону от других столбов дыма. Кровавые ангелы услышали низкий гул, он быстро усилился, из-за чего пришлось кричать, чтобы быть услышанным. Плотный рой жирных черных мух затмил собой слабый солнечный свет. Кровавые ангелы с обнаженными головами схватились за шлемы, когда насекомые хлынули на них волной. Некоторые оказались слишком медлительными и упали, царапая обнаженные участки кожи. Мухи вгрызались в голую плоть кислотными жвалами, проникая внутрь опрометчивых легионеров. Насекомые забивали дыхательные решетки боевых доспехов и воздухозаборники грозовых птиц. Плотные раи наполнили сопла двигателей и заглушили их, не позволяя взлететь кораблям. Затем в дыму появились лица, гибкие изящные тени, танцующие на грани видимости. Розовая обнаженная плоть и гибкие формы, смеющиеся глаза, которые глумились над воинами в багровых доспехах. Беспощадные когти, щелкающие и лязгающие резким хором. Воздух мерцал, словно отраженный, подобно чарам из древнего мифа. К тому времени, как капитан Накир добрался до зоны высадки, кровавые ангелы были атакованы. Он открыл огонь, доверившись болтеру и клинку. Мерос и остальные могли двигаться только со скоростью самых медленных в измученной группе выживших, и их продвижение превратилось в затянувшуюся борьбу. Мадидус возглавил колонну, и они направились в проломы. Сначала через извивающиеся, разгромленные корпусы обнаженного клинка, затем по полю обломков. Теперь они были на открытой местности, защиту им мог дать только случайный невысокий холм и пелена тяжелого удушливого дыма. Мадидус поднял кулак, и они остановились. В первый раз некоторые гражданские медленно среагировали на жест, но Кассиил прикрикнул на них, и теперь никто не мешкал. «В чем дело?» – спросил по воксу Гравата, находившийся в середине группы. Со своего места в конце колонны апотекарий увидел, как кровавый ангел поднял Мелтаган на плечо. «Вверху!» – сказал Мадидус. «Я слышу крылья!» Мерос напряг слух и уловил смутный шум. Глухие удары кожистых крыльев по воздуху. Странный пронзительный крик кого-то, не похожего на обычную птицу. Он посмотрел вверх, но все, что увидел, тени, движущиеся над облаками дыма, быстрые и плавные. Часть него очень хотела прицелиться и выстрелить в эти неуловимые фигуры, только ради того, чтобы увидеть тех, кто скрывается в этой пустоши. Но единственный выстрел сообщит противнику об их местоположении, а жизнями людей, которых они пришли спасти, нельзя было рисковать. Он опустил голову и увидел, что на него смотрит не оба. У нее было некрасивое лицо и добрые глаза, которые глядели с мольбой. Она казалась такой маленькой и слабой, такой беззащитной. То, что девушка и остальные так долго протянули, казалось для него чудом. «Галактика жестока и безжалостна», — подумал он. «Вот почему Император создал нас, усмирить ее для таких людей, как Необа». Было важно помнить об этом. В долгих сражениях Великого Крестового Похода иногда легко забыть, что галактика не только арена войны. Глаза Необы уставились в точку над плечом Мероса, и он увидел, как кровь отливает от ее щек. Глаза женщины расширились от ужаса. Кровавый ангел медленно и осторожно повернулся, бесшумно вытягивая болт-пистолет. Оно было в 300 метрах от места, где затаились люди. Существо остановилось и пробовало воздух раздвоенным змеиным языком. Размеры и гибкие формы тела наводили на мысль о принадлежности к женскому полу, но только в качестве дополнения, наряда для его истинной натуры. Создание в определенном смысле человеческое было бледно-розового цвета, в некоторых местах почти мертвецки бледное. Оно жеманно раскачивалось на тонких, мускулистых ногах, которые заканчивались когтистыми лапами. Лицо с кошачьими глазами словно неправильно вырезали из мрамора. Нос отсутствовал, а безгубая ухмылка постоянно менялась. Мерос видел полосатые, маленькие уши, как у эльдаров, но существо не связывало с ними родство. Он знал это инстинктивно. Мерос много раз сталкивался с чужими, и хотя они вызывали у него отвращение, ни один виденный им ксенос не вызывал такого чувства неправильности. К «Контакт справа!» – прошептал он Вокс, превратившись в бронированную статую. «Одна цель! Движется! Возможно, разведчик!» «Можешь убрать бесшумно?» – спросил Мадидус. «Нет, слишком далеко. Пока не реагирует. Не рискуйте людьми. Лучше отпусти его». «Хорошо». Последовала пауза. Затем снова заговорил Мадидус. «Можешь идентифицировать цель?» «Это не нефилим, сержант. Я не знаю, что это». «Суккуб», прошептала Ниоба. «Демонесса, соблазнитель. Это их старые имена. Они пришли следом за Брухой». Бледное существо одной рукой лениво вращало клинок. Вторая рука заканчивалась чем-то похожим на клешню гигантского членистоногого. Зазубренные щипцы тихо постукивали друг о друга. Легионер не был уверен, это какой-то вид оружия или в действительности часть самой женщины. Как только в голове возник вопрос, черные, лишенные зрачков глаза повернулись и посмотрели прямо на него. Не было никакой возможности остаться незамеченным. Даже прижавшись к земле, Мерос в багрово-белом доспехе выделялся на фоне перепаханной равнины. Но затем существо с непонимающим выражением на лице повернулось и исчезло в дыму, издав низкий пронзительный крик.